Глава 25. От резиденции, где проживал Ян Цанев вместе со своей семьей, отъехало несколько десятков машин, под завязку забитые, готовыми положить свои головы по первому приказу короля, воинами. Эта армия, состоящая из сотни оборотней, превосходила по силе целую бригаду наемников Шкурова, который и понятия не имел, каких врагов нажил в лице трех братьев. Возглавлял кортеж, ехавший на своем джипе «Ангел», рядом с которым на пассажирском сиденье устроился Ян, а на заднем – его правая рука Борис. Захар и на этот раз не изменил своему черному байку, предпочитая держаться на дороге рядом с братьями. Раздавшийся в машине звон радиотелефона приглушил ревущий из колонок Led Zeppelin. «Ангел» ответил почти сразу. «Цанев, слушаю». «Черт, как же непривычно слышать твою фамилию!» – раздался на другом конце хриплый голос Ратмира. «Ты где?» Ангел невесело хмыкнул и зажал трубку между плечом и ухом, освободив тем самым вторую руку, которая тут же вцепился в руль, крепко его сжав. «Мы движемся в Зарград, в гости к ведьмаку. Остановок не планируем». «Отлично! Я предупредил трибунал о готовящемся нападении!» Так как доказательств у нас пока нет, выделили несколько десятков солдат, но под мою личную ответственность. Будем ждать вас на месте. «Как там Ева?» Голос волка оставался тверд, но тревога за дочь не покидала его ни на секунду. На другом конце раздался совсем не свойственный его вечно серьезному приятелю приглушенный смешок. «Твоя малышка осталась с Искрой под присмотром моих людей». Последний раз, когда мы с Никитой видели ее, она подняла на уши весь дом, требуя либо мамоську, либо папоську, либо утюг. Даже не спрашивай, понятия не имею, для чего ей нужно было последнее. Ангел расхохотался, заставив своих пассажиров обменяться недоумевающими взглядами. «Встречаемся, где договорились. Если что, звони. Отбой». Только он положил трубку, как раздался новый звонок, но номер не определился. «Слушаю, кто это?» «Здравствуйте», — раздался мелодичный женский голос с нотками волнения в нем. «Это Ангел?» «Да», — растерялся мужчина, не понимая, кто это может быть. «Меня зовут Ия, и я жена твоего старшего брата. Стеша дала мне твой номер, когда я вернулась домой. Я так счастлива, что ты наконец нашелся. Ян места себе не находил. Кстати, он рядом с тобой?» «Мне очень приятно познакомиться, и в то же время стыдно, что я увез его от тебя». Ангел покосился на брата, который, нахмурившись, пялился на него, не понимая, в чем дело. «И да, он рядом». «Стеша сообщила, что дело очень важное, и я ни в чем тебя не виню. Не мог бы ты передать ему трубку?» Ангел так и сделал, одними губами шепнув брату, что это его жена. «Ия, сладкая, ты уже дома?» – радостно поинтересовался Ян, удобно перехватив телефон. «Я дома, любимый, и в курсе, что вы с братьями поехали разбираться, если верить Тиму, с некой мейской падаю. Каким словам ты учишь сына, мы поговорим по приезду отдельно, но если на тебе будет хоть одна царапина, я в наказание приглашу папочку Аяза и всю банду красных бесов погостить у нас месяц-другой». «Но, милая», — ужаснувшись, пробормотал Ян, мысленно представляя, какая вакханалия воцарится в его доме, если жена приведет свою угрозу в исполнение. «Мы ждем тебя дома целым и невредимым. Целую». С этими словами девушка положила трубку. «Что, проблемы?» Прикусив губу, чтобы не заржать, поинтересовался Ян, перебросившись понимающими взглядами с Борисом. Ян, нахмурившись, пожал плечами. «Обычная семейная жизнь. Скоро сам поймешь». «Есения!» В самом дальнем углу подвального помещения на полу лежало едва шевелящееся тело, в котором я с большим трудом узнала короля гоблинов Мирона. А узнав, тут же встала на ноги и вкинулась к нему. «Да, Мирон, это я. Не двигайтесь, я сейчас помогу». Руки и ноги мужчины были связаны веревкой, лицо все в синяках, а губы разбиты в кровь. Кто бы над ним ни поработал, дело свое он знал отлично. Шумно дыша, гоблин попытался перевернуться, но у него ничего не вышло. Тогда-то я и пришла ему на помощь. Над узлами пришлось повозиться, но веревки были толстыми и в конце концов поддались. Я помогла Мирону принять сидячее положение, прислонив его к стене. «Он все-таки добрался до тебя, девочка», — прокряхтел старик в перерывах между сильным кашлем. «Да, он ворвался в дом, когда мы были одни, ранил ангела и забрал меня с собой. Я села рядом с гоблином, согнула ноги в коленях и положила на них подбородок». «Я так виноват перед вами. Шкуров залез ко мне в голову и выведал все, что ему было нужно». По его щекам покатились слезы, вызвавшие у меня острое чувство жалости к старику. «Не смейте себя винить», — перебила его я. «Он очень могущественный черный ведьмак, впитавший в себя энергию загубленных им душ. В одиночку вам с ним ни за что не справиться. Но я уверена, ангел что-нибудь придумает. Он вернется сюда, вот увидите». «Я очень на это надеюсь, девочка моя. Я уже пожил свое и не боюсь умереть. Но ты еще очень маленькая. Тебе еще жить да жить, гулять, веселиться. Я не знаю, почему Шкуров не может оставить тебя в покое, но очень надеюсь, что твой мужчина успеет вовремя и не даст случиться непоправимому». С трудом приподняв руку, он погладил меня по голове, даря отеческое тепло, которого я ранее не знала. На глаза выступили слезы. Я не произнесла этого вслух, но тоже очень надеялась, что муж придет за мной еще до того, как вернется Шкуров. Во-первых, я не хотела, чтобы он во второй раз угодил в руки этого убийцы. А во-вторых, я даже представить боялась тот момент, когда тот вернется и наложит на меня свои грязные лапы. Не в силах усидеть на месте, в ожидании того, что приготовила мне судьба, я встала на ноги и обошла по кругу подвальное помещение, в поисках чего-нибудь, чем можно было бы обороняться. Но все усилия оказались тщетными. Внутри было абсолютно пусто. Тогда я подошла к двери и прислонилась к ней, пытаясь расслышать, о чем говорили находящиеся снаружи охранники. «Твою мать! Второй день уже здесь сидим, охраняем карлика-инвалида и худосочную девчонку! Как будто они могут открыть снаружи засов и убежать отсюда!» — жаловался один из мужчин второму. «У Шкурова совсем крыша поехала на почве этой девчонки. Убрал бы ее давно и делами занялся, как раньше. Нет, бегает из угла в угол. Всех пацанов на уши поставил. Приведите ее ко мне или убью», — передразнил хозяина второй охранник. «Да ведьма она, приворожила его, поди», — предположил первый. «Ты ее лицо видел? Она его пуще огня инквизиторского боится». «Тогда не знаю, в чем дело, но страдает от этого вся организация. Ребята от него уже как от чумы бегут кто куда. Облавы полицейские каждый день, денег постоянно нет. Сейчас еще выплаты задержат, и последние партнеры от него открестятся. Останемся одни против трибунала, и все, поминай, как звали. Те церемониться не будут. Он уже столько раз отступался, что компромата немерено набралось». Я отошла от двери, чтобы спросить у Мирона, нет ли тут поблизости прохода в гоблинский город. Но в этот момент снаружи послышался шум и вскрики. Раздался скрежет засова, и со скрипом отворилась дверь, за которой стоял мой самый страшный кошмар. Шкуров Владимир Николаевич с собственной персоной. За его спиной без сознания лежали двое мужчин, которые охраняли подвальное помещение. Похоже, он, как и я, слышал весь их разговор. И он ему очень не понравился. Его лицо пересекала какая-то дикая улыбка, при виде которой у меня по позвоночнику прошел озноб. В глазах горело красное пламя, говорящее о том, что безумие захватило его полностью. Без остатка. «Какого черта вы творите?» – закричала я, медленно отступая к стене. «Отпустите меня!» Мирон, карабкаясь по стене, смог подняться и захромал в мою сторону. «Не трогай ее, ты злобный ублюдок!» Ведьмак вытянул руку и собрался поразить старика смертельным лучом, но я успела прыгнуть вперед и увести Мирона от удара. Он упал на пол, а я приземлилась на колени рядом с ним. Шкуров подлетел ко мне, схватил за шкирку, приподнял и потащил за собой, не забыв при этом запереть обратно дверь, за которой остался гоблин. Ведьмак тащил меня вперед по лестнице, не говоря ни слова. Стоило нам добраться до его спальни, он распахнул дверь, ворвался внутрь и толкнул меня на кровать. перелетев через которую, я встала с другой стороны, готовая драться не на жизнь, а на смерть. «Мне сообщили, что ты пыталась сбежать, милая!» Примерзко улыбнулся сумасшедший тип. «Какая глупая затея, учитывая, что я в десятки раз усилил охрану территории. Неважно, сколько цепных псов тебя окружают, ангел вернется за мной, и от тебя останется только мокрое место». Оскалившись, я выплевывала каждое слово в его мерзкую рожу, внутри вся холодея от страха. Ведьмак громко рассмеялся, совершенно не воспринимая мои слова всерьез. «Твой оборотень давным-давно подох», — процедил он, злобно скалясь. «Никто не придет по твою душу, волчья подстилка. Когда ты будешь орать подо мной, вспоминай мое предложение о том, чтобы стать моей женой, ведь ты больше ни разу его от меня не услышишь. Поиграю с тобой, как с куклой, сломаю и выкину на помойку». «Что?» «После оборотня не побрезгуешь?» Остатки его доедать собрался. Я готова была на все, что угодно, лишь бы вызвать в нем чувство омерзения. Лучше смерть, а не то, что он на самом деле задумал со мной сделать. «Ты все равно слишком лакомый кусочек, Есения, чтобы просто так от тебя отказываться. Надеюсь, ты успела попрощаться со своей дочерью. Ее ты тоже больше никогда не увидишь». Не сдерживая ярости, я вытянула вперед руки. На кончиках пальцев искрила энергия, которую я собиралась использовать против подонка. Пусть у меня не было опыта, да и нужной в данном случае концентрации, но не использовать эту попытку я не могла. Чертов ведьмак, заметив мою решимость, бросился вперед, перелетел через кровать и схватил меня за волосы. Кинув меня на одеяло, он навалился сверху и громко заржал. От исходящего из его рта зловонного дыхания у меня закружилась голова, а к горлу подступила тошнота. Что было сил, я замолотила кулачками по его лицу, пытаясь острыми ногтями оставить на нем глубокие борозды, но Шкуров перехватил мои руки и завел их за голову. «Ну что, приступим!» Не успел он договорить, как в комнате раздался звериный рык. Неведомая сила оторвала от меня его тело и швырнула об стену.